Рассказ не был принят, но Фори его сохранил. Фори все сохраняет, что может подтвердить любой, кто был хоть раз у него дома. Примерно через 20 лет, когда я раздавал автографы в книжном магазине в Лос-Анджелесе, Фори стал в очередь с моим рассказом, напечатанным через один интервал на давно почившей пишущей машинке Royal, которую мне мама подарила на 11-летие. Он хотел, чтобы я ему эту книгу надписал, и я, кажется, так и сделал. Хотя сам эпизод был таким сюрреалистичным, что точно не помню. «Призраки прошлого? Это вы мне говорите?» 13. Первый рассказ, который я действительно напечатал, появился в журнале фантастики и ужасов Майка Гаррета в Бирмингеме, штат Алабама. Майк все еще крутится в этом бизнесе. Эту новеллу он напечатал под заглавием «В полумере ужаса». Но мне все равно нравится больше мое. Знаете какое? Я малолетний грабитель могил. Супер-дупер! 14. Первая оригинальная идея рассказа, думаю, первую идею всегда запоминаешь, пришла ко мне к концу 8-летнего периода благоденствия под правлением Айка. Я сидел на кухне нашего дома в Дерхеме, штат Мэн, и смотрел, как мама наклеивает в книжечку зеленые талоны счастья. Более яркую историю о талонах смотри «Клуб лжецов». Наша семейная троица вернулась в штат Мэн, чтобы мама могла присматривать за родителями в их преклонные года. Бабуле было под 80, была она жирной гипертоничкой, почти слепой. Дедуле было 82. Иссохший, мрачный, он иногда раздражался утиным кряканьем, которое могла понять только мама. Она дедулю называла «батяня». Мамины сестры отдали ей эту работу, надеясь, наверное, одним выстрелом убить двух зайцев. Престарелые родители получают уход любящей дочерью родного очага, а заодно решается проблема Рут. Она больше не будет мотаться, воспитывая двух мальчишек из Индианы в Висконсин и Коннектикут, то выпекая пирожки в 5 утра, то прессуя белье в прачечной, где жара была градусов 45 летом, и десятник раздавал солевые пилюли каждый полдень от июля до середины сентября. Думаю, эта новая работа ей не нравилась. Вышло так, что сестры, желая о ней позаботиться, превратили нашу самостоятельную, веселую и чуть взбалмошную мать в издольщика, живущего почти без наличных. Денег, которые присылали сестры, хватало на еду, но больше почти ни на что. Для нас они присылали коробки с одеждой. К концу каждого лета дядя Клейд и тетя Элла, кажется, они вообще не были нашими родственниками, привозили ящик овощных консервов. Дом, в котором мы жили, принадлежал тете Этелин и дяде Орену, и мама, оказавшись здесь, отсюда уже не выбралась. Когда старики умерли, она нашла другую работу, но жила в том же доме, пока не умерла от рака. Когда она покидала Дерхем в последний раз, последние месяцы ее болезни за ней ухаживали Дэвид и его жена Линда, мне кажется, она была более чем готова пуститься в путь. 15. Давайте проясним одну вещь прямо сейчас, окей? Нет на свете свалки идей, нет центрального хранилища, нет острова погибших бестселлеров. Хорошие идеи рассказов приходят в буквальном смысле ниоткуда, падают прямо на голову с ясного неба. Две совершенно отдельные мысли сцепляются вместе, и под солнцем возникает что-то новое. Ваша работа – не искать эти идеи, а узнать их, когда они появятся. В тот день, когда ко мне приплыла эта идея, самая первая из хороших, мама заметила, что ей нужно еще 6 книжек-талонов, чтобы получить лампу, которую она хочет подарить сестре Молли на Рождество, и, кажется, она не успеет вовремя. «Ладно, тогда это будет ей на день рождения», – сказала мама. «Эти противные бумажки, всегда кажется, что их много, пока их в книжку не подклеишь». Она скосила глаза и высунул язык. Я заметил, что он у нее позеленел от подклеивания талонов. Мне пришла мысль, как хорошо было бы самим делать эти проклятые талоны у себя в подвале. И в тот же миг родился рассказ «Талоны счастья». При виде зеленого маминого языка тут же родилась мысль о подделке счастливых талонов. Героем рассказа был классический, типичный недотепа, хмырь по имени Роджер, который уже отсидел 2 раза за подделку банкнотов. Еще раз, и он станет трижды неудачником. И он вместо денег решил подделывать счастливые талоны. Только, как выяснилось, структура этих талонов была так идиотски проста, что даже подделкой это не назовешь. Он делал груды натуральных изделий. В смешной сцене, наверное, первой по-настоящему профессиональной из всех, что были мной написаны, Роджер со старухой-матушкой сидят в гостиной своего дома, копаясь в каталоге счастливых талонов, а внизу шлепает пресс, выдавая эти торговые талоны лист за листом. «Господи ты, боже мой!» — говорит мать. «Если верить объявлению, Роджер, то по счастливым талонам можно получить что угодно. Только скажи им, чего ты хочешь, а они посчитают, сколько тебе надо на этой книжек талонов. Слушай, 6-7 миллионов книжек, и у нас будет дом в пригороде на счастливые талоны!» Но Роджер обнаруживает, что хотя талоны отличные, клей у них дефектный. Если их лизнуть и налепить в книжку, то все нормально. Но если пропустить через механическую лизалку, розовые талоны становятся синими. В конце рассказа Роджер стоит в подвале перед зеркалом. За ним на столе свалены примерно 90 книжек талонов. Каждая заполнена талонами, облизанными лично. У героя губы розовые. Он высовывает язык, тот еще розовее, и даже зубы порозовели. Мать радостно кричит вниз, что она только что дозвонилась до Национального центра выкупа счастливых талонов в Терри-Хоте. И ей сказала тамошняя леди, что прекрасный тюдоровский особняк в Вестоне обойдется всего лишь в 11 миллионов 600 тысяч книжек счастливых талонов. «Отлично, мама», — отвечает Роджер. Он еще секунду глядит на себя в зеркало, розовые губы и потухшие глаза, потом медленно поворачивается к столу. За ним весь пол подвала уставлен корзинами с миллиардами свежих счастливых талонов. Наш герой медленно открывает чистую книгу талонов, начинает облизывать листы и лепить их в книжку. Всего 11 590 000 книжек осталось, и у мамы будет этот тюдоровский дом, думает он, и рассказ на этом кончается.